Глава 205. Убийство. «Ты убил моего приемного сына», – внезапно сказал Сяо Цзинь. «Это личный вопрос, лидер Сяо», – ответил Хан Сяо. «Давай обсудим это в частном порядке». «Конечно». Сяо Цзинь кивнул. Глаза толпы блеснули. Ответ черного призрака на тот же самый вопрос был совершенно другим. Дэрил выглядел с виду несчастным, но ничего не сказал. Хан Сяо посмотрел на Дэрила и сказал: «Уже поздно. Не возражаете, если я останусь на ночь?» «Сяо Цзинь, позаботься о нем. Встреча окончена». Дэрил встал и вышел. Толпа проходила мимо Хан Сяо с разными выражениями на лицах. К Хан Сяо подошел мужчина и, улыбнувшись, сказал: «Я Сяо Мин, приемный сын лидера Сяо. Буду заботиться о вас во время вашего пребывания. Пожалуйста, следуйте за мной». Хан Сяо оглянулся и понял, что Уммел, который привел его сюда, пропал без вести. Внутренний конфликт в Лумэре был действительно очень серьезным. Напряженная атмосфера в зале ранее подтвердила его точку зрения. С такими мыслями Хан Сяо вышел из зала. Внезапно дюжина или около того игроков окружили его с волнением на лицах. Все они были из гильдии «Бамбуковый дождь». Сюань включил функцию записи. «Мы хотим обучиться способностям», — сказала Благоухание. Хан Сяо не мог упустить возможность заработать очки опыта, поэтому он небрежно открыл интерфейс способностей. Сяо Мин, стоявший рядом, удивленно спросил: «Ты их знаешь?» Хан Сяо покачал головой. «Черный призрак кажется очень популярен среди нелюдей. Члены семьи Лумэра, которые проходили мимо, заметили это, и они были довольно удивлены. Гильдия Бамбукового Дождя хотела инициировать миссии, но Хан Сяо больше никак не взаимодействовал с ними. Он ушел, пробыв лишь несколько секунд». «Это неожиданный сюжет, но нет миссии». Муха был смущен. «Похоже, в записи не было смысла. Не произойдет ничего интересного», — разочарованно сказал Сюань. Сяо Мин устроил комнату для Хан Сяо. Хотя утреннее поведение Хан Сяо очень разозлило многих высокопоставленных чиновников, он объяснил источник своей враждебности, поэтому атмосфера была не такой уж и напряженной. Той ночью Сяо Цзинь пригласил Хан Сяо в свой особняк с целью обсуждения компенсации. Прибыв на место, Хан Сяо понял, что все дети Сяо Диня собрались вокруг, включая Сяо Хая и других братьев и сестер. Однако приемных детей там не было. У Сяо Диня было такое же невыразительное лицо, как и днем. Непредсказуемое. Хан Сяо посмотрел на Сяо Диня и его детей. Эти люди тоже взглянули на него. «Ну, и на какую компенсацию ты рассчитываешь?» Хан Сяо посмотрел на Сяо Диня и улыбнулся. «Ему не повезло встретить тебя. Это было неудачным стечением обстоятельств». Выражение лица Сяо Диня было холодным. Для него приемные дети были просто помощниками и инструментами. «Тогда почему ты пригласил меня сюда?» Хан Сяо поднял брови. «Нет ничего плохого в том, чтобы познакомиться с известным убийцей». Хан Сяо не мог понять мотивов Сяо Диня. Возможно, это было просто для того, чтобы построить отношения. Возможно, были и другие мотивы. В любом случае, Хан Сяо был заинтересован в установлении большего контакта с семьей своего первоначального владельца тела, чтобы получить больше информации из их уст. Они небрежно болтали, разговаривая о самых разных вещах. Сяо Хай и его братья и сестры время от времени говорили пару слов, и в целом атмосфера была мирной. Сяо Хай был лидером братьев и сестер. Можно было чувствовать обожание, когда братья и сестры говорили с ним. Но Сяо Хай не реагировал на это, как будто это было нормой. Незаметно прошел один час. Хан Сяо внезапно нахмурился и сказал: «Я очень заинтересован в Хан Сяо. Давайте поговорим о нем больше». Атмосфера внезапно похолодела. Сяо Цзинь поставил чашку на стол и медленно сказал: «Он мой сын. Он всегда был некомпетентен. Но я не думал, что его будет разыскивать организация Гермина». «Я думал, что он уже мертв», — сказал Сяо Хай. «Неудивительно, что говорят, что бедствия длятся тысячи лет. Он до сих пор доставляет нам проблемы». Хан Сяо указал на себя и спросил: «Хочешь сказать, что я проблема?» Сяо Хай холодно рассмеялся и сказал: «А разве нет?» Слабо кашлянув, Сяо Цзинь вмешался в разговор. «Уже поздно». «Действительно». Хан Сяо встал и ушел. Сяо Мин привел его обратно в его комнату. Он передал пачку документов о Хан Сяо, проходя через дверь. «Это информация о Хан Сяо. Отец попросил меня передать ее вам». Хан Сяо кивнул и принял документы. Как только Хан Сяо вошел в комнату, он тщательно проверил каждый угол. Перед его уходом было три следующих устройства, а теперь еще одно. Он покачал головой и использовал программу, чтобы взломать сеть еще раз. После того, как он покончил с этим, он начал читать документы, из которых он получил более глубокое понимание о первоначальном владельце своего тела. Он был в основном никем, и он не слышал ни о каком ни по имени Хан Сяо в своей прошлой жизни. Хан Сяо покачал головой. Он связался с Алумерой, чтобы узнать больше о первоначальном владельце своего тела, и он достиг своей цели. Будь то отношения Алумеры или их внутренние проблемы, ничего из этого не имело для него значения, потому что это не имело никакого отношения к нему, а его так называемая враждебность была лишь формой проявления своей сильной позиции. Алумера уже смирилась с этим и не хотела становиться его врагом, поэтому для него будет глупо убивать их людей в их же штабе. Не было никакой необходимости наживать нового врага без причины. «Интересно, как Алумера отреагирует, когда узнает, что я являюсь Хан Сяо?» Хан Сяо отложил документы в сторону, лег на кровать и закрыл глаза. Он планировал уехать на следующий день. В полночь в особняке Дэрила. «Это все из этого придурка Сяо Цзиня. Алумера была втянута в это. Этот придурок наращивает свою власть безо всяких забот. Он явно пытается захватить власть. Однако Северная фракция – мой союзник. А Сэцы, фракция Красного острова, всегда была нейтральной. Что он может мне противопоставить?» Дэрил сжал зубы. Когда Алумера была создана, внутри царил мир, и не было никакой вражды. Но по мере увеличения размеров организации начались конфликты. Как хранители семьи, фракция Дома получила наибольшую выгоду и оказалась в центре конфликта. Хотя на поверхности все фракции выполняли приказы, они все стремились захватить власть и наращивали силы. К счастью, после долгих лет партнерства, они все были тесно связаны друг с другом, поэтому никто из них не осмеливался сделать что-либо выходящее за рамки. Совершить покушение на кого-то было почти невозможно. Даже если бы произошло такое, оно было бы спланировано втайне. Сяо Динь представлял наибольшую угрозу, и Дэрил был тем, кто тайно спланировал атаку на Сяо Хая, которая, к сожалению, провалилась. Им удалось убить только Хан Сяо, от которого не было никакого толку. Кто бы мог подумать, что через год Хан Сяо, о котором никто не заботился, станет разыскиваемым человеком с возмутительной наградой от организации Гермина и принесет семье такого ужасного врага. Оглядываясь назад, Дэрил был полон сожаления. В это время вошел сын Дэрила, Лагас, и сказал: «Отец, черный призрак покинул особняк Сяо Цзиня. Встреча длилась 1 час и 37 минут. Сяо Цзинь становится все более необузданным. Теперь он даже осмелился встретиться с черным призраком без моего согласия». Дэрил был в ярости. «Что нам делать? Просто позволить черному призраку уйти? Не связывайтесь с ним». «Но он осмелился быть таким высокомерным на нашей территории». Лагас стоял на своем. «Я сказал, не связывайтесь с ним!» Дэрил в ярости хлопнул по столу и закричал. «Убирайся!» Лагас сжал зубы и закрыл дверь после того, как вышел. В момент, когда он отвернулся, закрыв дверь, выражение его лица стало злобным. Когда небо начало светлеть, громкие звуки разбудили Хан Сяо, который был в легком сне. Он спрыгнул из кровати и выглянул в окно. Члены семьи Алумерры кричали и мчались куда-то. «Что случилось?» Хан Сяо спросил в замешательстве. Шаги быстро приблизились, и десятки солдат окружили комнату Хан Сяо с оружием. «Черный призрак, не двигайся!» – крикнул один из капитанов. Миссия этих солдат состояла в том, чтобы контролировать его. Все они очень сильно нервничали, не могли в любой момент ошибочно нажать на курок. Хан Сяо увидел, как люди бегут в другом направлении. «Кажется, что-то случилось. Но это не должно касаться меня». Хан Сяо прищурился и смотрел, как все разворачивается. Вскоре после этого капитан прослушал что-то по интеркому. Похоже, он получил приказ. После этого он крикнул. «Пойдем с нами!» Хан Сяо тоже хотел знать, что произошло, поэтому он последовал за нервными солдатами. К его удивлению, они пошли в особняк Дэрила. Там было очень тесно. Туда прибыли высокопоставленные чиновники из тех фракций. Они яростно смотрели на Хан Сяо, и последний был в замешательстве. Хан Сяо обнаружил, что случилось только после того, как он вошел в особняк. В кабинете Дэрил сидел на стуле с поднятой головой, с кроваво-голубой дырой в левом глазу, пронизывающей затылок. Кровь на деревянном полу уже свернулась, и металлический запах крови наполнил комнату. Руки трупа свисали с плеч, а ноги прижимались к столу, удерживая его на стуле. Лидер Алумерры был убит. Причина смерти – выстрел. Пуля проникла через глаз в мозг и вышла через затылок. Он погиб на месте. По размеру пулевого отверстия убийца использовал пистолет крупного калибра. И лидер не проявил никаких признаков сопротивления. На месте происшествия нет никаких улик, которые бы указывали на признаки убийцы. Хан Сяо внезапно понял, почему другие так на него смотрят. Дэрил умер ночью. И будучи убийцей, пришедшим без приглашения, он был самым подозрительным. Кроме того, убийца использовал пистолет крупного калибра. Стиль убийства принадлежал призраку. Было слишком много совпадений. Его подставили. Хан Сяо моргнул. Он вынул сигарету из кармана, зажег ее и глубоко вдохнул, выпустив кольцо дыма в лица окружающим его нервным солдатам. Вот и началось веселье.